Студия «Ардис» представляет. Стендаль. Итальянские хроники. Читает Наталья Домирецкая. Ванина Ванини. Или некоторые подробности относительно последней венты карбонариев, открытой в Папской области. Случилось это однажды вечером, весною 1820 года. Весь Рим был в движении. Известный банкир, герцог Б, давал бал в своем новом дворце на Венецианской площади. Для убранства этого дворца было собрано все, что только могут дать искусство Италии вместе с роскошью Парижа и Лондона. Стечение публики было огромное. Чопорные белокурые красавицы из английской знати добились чести присутствовать на этом балу и пребывали толпами. Красивейшие женщины Рима оспаривали у них пальму первенства. В зал вошла в сопровождение отца молодая девушка, блестящие глаза которой и волосы цвета черного дерева обличали римлянку. Все провожали ее взглядом. Необыкновенная гордость сквозила в каждом ее движении. Приглашенные на бал иностранцы поражались его великолепием. «Этот бал, — говорили они, — затмевает празднество королей Европы. У королей нет дворцов итальянской архитектуры. Кроме того, они вынуждены приглашать своих придворных дам, в то время как герцог Б пригласил только красивых женщин». В этот вечер выбор его был очень удачен. Мужчины казались ослепленными. При виде стольких замечательных женщин возник вопрос: кто из них самая красивая? Некоторое время не знали, на ком остановиться, но, наконец, княжна Ванина Ванини, молодая девушка с черными волосами и огненным взглядом, была провозглашена царицей бала. И тотчас же иностранцы и молодые римляне, покинув все остальные залы, собрались толпою в той зале, где была она. Ее отец, Дон Аздрубал Ванини, пожелал, чтобы она сначала танцевала с двумя или тремя немецкими принцами. Затем она приняла приглашение нескольких очень красивых и знатных англичан, но их напыщенный вид наскучил ей. Казалось, ей больше доставляло удовольствие мучить, по-видимому, страстно в нее влюбленного молодого Ливио Савелли. Это был один из самых блестящих молодых людей Рима. К тому же он был также князем. Но если бы ему дали прочесть роман, он бросил бы книгу на 20-й странице, говоря, что у него заболела голова. Это было большим недостатком в глазах Ванини. Около полуночи на балу распространилась новость, произведшая немалое впечатление. В этот вечер, переодевшись в чужое платье, бежал молодой карбонарий, заключенный в крепости святого ангела. В порыве романтической смелости, достигнув последнего тюремного караула, он бросился на солдат с кинжалом и был ранен. Сбиры следовали за ним по кровавым следам, которые он оставлял за собой, и надеялись его поймать. В то время, как рассказывался этот эпизод, Дон Ливио Савелли, ослепленный грацией и успехом Ванини, с которой он только что танцевал, почти обезумев от любви, воскликнув, подводя ее к месту: «Но ради Бога, скажите, кто же мог бы вам понравиться?» «Только что бежавший молодой карбонарий», — ответила ему Ванина. «По крайней мере, этот совершил нечто большее, чем другие, давшие себе лишь труд родиться». Князь Дон Аздрубал приблизился к дочери. Этот богач уж 20 лет не требовал отчета у своего управляющего, который давал ему взаймы его же собственные деньги под очень высокие проценты. «При встрече с ним на улице вы примете его за старого актера. Вы не заметите, что его пальцы унизаны 5 или 6 перстнями с громадными бриллиантами». Два его сына вступили в орден иезуитов и затем, сойдя с ума, умерли. Их он забыл, но он был очень недоволен тем, что его единственная дочь Ванина не желала выходить замуж. Ей было уже 19 лет, а между тем она отвергала самые блестящие предложения. Что же заставляло ее поступать так? То же, что заставило Суллу отречься от диктатуры, презрения к римлянам. На другой день после бала Ванина заметила, что ее отец, самый неаккуратный из людей, никогда не бравший в руки ключа, запирал очень тщательно дверь маленькой лестницы, которая вела на третий этаж дворца. Окна этого помещения выходили на террасу, уставленную апельсинными деревьями. Ванина отправилась с визитами в город. На возвратном пути проехать через главные ворота дворца было нельзя, так как они были заставлены приготовлениями к иллюминации, и ее коляска въехала через задний двор. Ванина подняла глаза и, к своему великому удивлению, увидела, что одно из окон тех комнат, которые ее отец так тщательно запирал, было открыто. Она постаралась удалить свою камеристку и поднялась на самый верх дворца. После продолжительных поисков ей удалось отыскать маленькое решетчатое окно, выходившее на террасу с апельсинными деревьями. Замеченное ею открытое окно было в двух шагах от нее. Несомненно, кто-то жил в этой комнате. Но кто же? На другой день Ванине удалось добыть ключ от маленькой двери, которая вела на террасу с апельсинными деревьями. Она, крадучись, приблизилась к окну, которое было по-прежнему открыто. Она смотрела в окно сквозь отодвинутые жалюзи. В глубине комнаты была кровать, на которой кто-то лежал. Первым ее движением было уйти, но на одном из стульев она заметила брошенное женское платье. Разглядывая лежащего в постели человека, она увидела блондинку, по-видимому, очень молодую, и не сомневалась более в том, что это была женщина. Брошенное на стул платье было все в крови. Кровь была и на женских ботинках, поставленных на скамье. Незнакомка сделала движение, и Ванина увидела, что она была ранена. Большая запачканная кровью тряпка покрывала ее грудь и была привязана только тесемками. Эта перевязка, очевидно, не была сделана рукою хирурга. Ванина заметила, что ежедневно около 4 часов дня ее отец запирался у себя в комнате, а затем отправлялся навестить незнакомку, от которой очень скоро возвращался и, садясь в экипаж, уезжал к графине Виталески. Как только он уезжал, Ванина поднималась на маленькую террасу, откуда она могла наблюдать незнакомку. Она почувствовала горячую симпатию к молодой женщине и старалась разгадать ее историю. Брошенное на стул окровавленное платье, по-видимому, было распорото кинжалом. Ванина могла сосчитать на нем дыры. Однажды ей удалось лучше разглядеть незнакомку. Ее голубые глаза были устремлены в небо. Казалось, она молилась. Вскоре эти прелестные глаза наполнились слезами, и молодой княжне стоило много усилий не заговорить с нею. На другой день Ванина осмелилась спрятаться на террасе перед приходом отца. Она увидела, как Дон Аздрубал входил к незнакомке, неся маленькую корзинку со съестными припасами. У князя был взволнованный вид, говорил он очень мало и настолько тихо, что Ванина не разобрала его слов, хотя оконный ставень и был открыт. Он очень скоро ушел. «Должно быть, у этой женщины есть опасные враги», — подумала Ванина. «Если отец с его беспечным характером не смеет никому довериться и ежедневно поднимается на 120 ступеней». Однажды вечером она тихо приблизила голову к окну незнакомки и встретила с нею глазами, невольно обнаружив свое присутствие. Ванина бросилась на колени, вскричав: «Я вас люблю! Я предана вам!» Незнакомка сделала ей знак войти. «Я должна просить у вас прощения!» — воскликнула Ванина. «Мое глупое любопытство должно казаться вам оскорбительным. Клянусь вам, что все останется в тайне, и если вы этого потребуете, я никогда больше не вернусь сюда. Разве можно найти человека, который не испытал бы счастья при виде вас?» — сказала незнакомка. «Вы живете в этом дворце?» «Конечно!» — отвечала Ванина. но, по-видимому, вы не знаете меня. Я Ванина, дочь Дон Аздрубала». Незнакомка взглянула на нее с удивлением, сильно покраснела и прибавила. «Позвольте мне надеяться, что вы будете навещать меня каждый день, но я желала бы, чтобы князь не знал о ваших посещениях». Сердце Ванины сильно билось. Манеры незнакомки казались ей полными достоинства. Эта несчастная женщина, должно быть, оскорбила какое-нибудь очень влиятельное лицо. Быть может, в припадке ревности убила своего возлюбленного. Ванине казалось невозможным, что ее несчастье — следствие какой-нибудь простой причины. Незнакомка сказала ей, что она ранена в плечо, что рана уходит в глубину груди и заставляет ее очень страдать. У нее часто идет кровь горлом. «И вас не навещает хирург?» — воскликнула Ванина. «Вы знаете, что в Риме хирурги обязаны давать отчет полиции о всех раненых, которых они лечат», — сказала незнакомка. «Князь оказывает мне большую честь. Он сам перевязывает мне раны этой полотняной тряпкой». Незнакомка с большой ловкостью уклонилась от разговоров о своем несчастье. Ванина полюбила ее до безумия. Однако молодую княжну очень удивило то, что среди, несомненно, очень серьезного разговора незнакомка с большим трудом удерживалась от внезапного желания рассмеяться. «Мне очень хотелось бы узнать ваше имя», — сказала ей Ванина. «Меня зовут Клементиной». «Так вот, милая Клементина, завтра в 5 часов я приду к вам». На другой день Ванина нашла свою новую подругу в очень плохом состоянии. «Я хочу привести к вам хирурга», — сказала Ванина, целуя ее. «Я соглашусь лучше умереть», — ответила незнакомка. «Разве я могу бросить тень на моих благодетелей?» «Хирург римского губернатора, сеньора Савелли Катанцара, сын одного из наших слуг», — горячо возразила Ванина. «Он предан нам и по своему положению может никого не бояться. Мой отец недостаточно доверяет ему, но я его приглашу». «Мне не нужен хирург», — воскликнула незнакомка с горячностью, удивившей Ванину. «Навещайте меня, а если Бог призовет меня к себе, я буду счастлива умереть в ваших объятиях». На следующий день незнакомка чувствовала себя еще хуже. «Если вы любите меня», — сказала Ванина, расставаясь с ней, — «то посоветуйтесь с хирургом. Если он придет, счастье мое будет разрушено». «Я пошлю за ним», — продолжала Ванина. Не говоря ни слова, незнакомка удержала ее и, взяв ее руку, покрыла ее поцелуями. Водворилось продолжительное молчание. У незнакомки были на глазах слезы. Наконец она оставила руку Ванины и сказала с таким видом, точно шла на смерть. «Мне надо открыть вам тайну. 3-го дня я солгала, назвав себя Клементиной. Я несчастный карбонарий». Удивленная Ванина отодвинула стул и поспешила встать. «Я чувствую», — продолжал карбонарий, «что, сделав это признание, я теряю единственное, что привязывало меня к жизни. Но обманывать вас было бы недостойно меня. Зовут меня Пьетро Миссерилли. Мне 19 лет. Мой отец — бедный хирург Сант-Анджело-Инвадо. Я же карбонарий. Наша вента была открыта, и я приведен в Рим в цепях из Романьи. Брошенный в тюрьму, освещенную как ночью, так и днем лампой, я провел в ней 13 месяцев. У одного сострадательного человека явилась мысль спасти меня. Меня одели женщиной. В то время, как я выходил из тюрьмы и проходил мимо стоявших у последних дверей солдат, один из них проклинал карбонариев. Я дал ему пощечину. Уверяю вас, что это не было мальчишеской выходкой. Сделал я это просто по забывчивости. После этого неосторожного поступка, преследуемый ночью по римским улицам, раненый штыком и уже выбившись из сил, я вбегаю в дом, двери которого были открыты. Я слышу шаги солдат, бегущих за мною, прыгаю в сад и падаю в нескольких шагах от женщины, шедшей по тропинке. «Графиня Виталески, друг моего отца!» — сказала Ванина. «Что? «Разве она вам сказала об этом?» — вскричал Мессерилли. «Но кто бы ни была эта дама, имя которой никогда не должно быть произнесено, она спасла мне жизнь. В то время как солдаты входили к ней, чтобы схватить меня, ваш отец увозил меня в своей карете. Я чувствую себя очень плохо. Уж несколько дней как рана, нанесенная штыком в плечо, мешает мне дышать. Я умру в отчаянии, так как не увижу вас более». Ванина слушала его с нетерпением и затем быстро вышла. Мессерилли не нашел ни капли сострадания в ее прекрасных глазах. Они выражали лишь оскорбленную гордость. Ночью явился хирург. Он пришел один. Мессерилли был в отчаянии. Он боялся, что никогда более не увидит Ванины. Он осыпал хирурга вопросами, но тот пустил ему кровь, не отвечая на них. В последующие дни тоже молчание. Глаза Пьетро не покидали окна, выходившего на террасу, через которое обыкновенно входила Ванина. Он чувствовал себя очень несчастным. Однажды около полуночи ему показалось, что он видит кого-то в тени террасы. Не Ванина ли это? Ванина каждую ночь приходила и прижималась щекою к оконному стеклу. «Если я заговорю с ним, я погибла», — думала она. «Нет, я никогда не должна его видеть». Но помимо своей воли, несмотря на принятое решение, она вспомнила дружбу, завязавшуюся между ней и этим молодым человеком в то время, когда она так глупо принимала его за женщину. После такой близости надо было забыть его. В те моменты, когда Ванина могла рассуждать, ее страшила перемена, происшедшая в ее мыслях. С тех пор, как Мессерилли назвал себя, все предметы ее обычных размышлений казались ей чем-то далеким и точно подернутым туманом. Не прошло и недели, как Ванина, дрожащая и бледная, вошла вместе с хирургом в комнату молодого Карбонария. Она пришла ему сказать, что надо уговорить князя согласиться, чтобы слуга заменил его у постели раненого. Она пробыла не более 10 секунд, но через несколько дней из чувства человеколюбия пришла опять с хирургом. Однажды вечером, хотя здоровье Мессерилли значительно улучшилось, и Ванине нечего было более опасаться за его жизнь, она осмелилась навестить его одна. Мессерилли был наверху блаженства при виде ее, но постарался скрыть свою любовь. Прежде всего, он не хотел изменять чувство собственного достоинства, подобающему мужчине. Ванина вошла к нему с пылающим лицом, боясь, что он заговорит о любви, и была смущена тем, что он встретил ее с чувством дружбы и преданности, но не обнаружил ни малейшей нежности. Он не удерживал ее, когда она собралась уходить. Когда Ванина снова пришла, несколько дней спустя, Мессерилли не изменил своего поведения. Она встретила те же уверения в почтительной преданности и вечной признательности. Далекая от мысли сдерживать порывы молодого Карбонария, Ванина спрашивала себя, разделяет ли он ее любовь. Столь гордая до той поры молодая девушка с горечью почувствовала всю беспредельность своего безумия. Она притворилась веселой, даже холодной, и стала приходить реже, но не могла себя заставить не видеться вовсе с больным юношей. Мессерилли сгорал от любви, но он хорошо помнил о своем простом происхождении и лежавшем на нем долге, и дал себе слово заговорить с Ваниной о своей любви только в том случае, если она в продолжении целой недели не придет навестить его. Гордость молодой княжны была уязвлена, и она решила не оставаться в долгу. «Что за беда?» — подумала она наконец. «Если я вижу с ним, то только ради своего удовольствия. Но я никогда не признаюсь ему, что он меня интересует». Ванина подолгу просиживала у Мессерилли, который разговаривал с нею так же, как он делал бы это в присутствии 20 человек. Однажды вечером, после того, как она целый день ненавидела его и обещала себе быть с ним еще холоднее и суровее, чем обыкновенно, она сказала ему, что любит его. Прошло еще немного времени, и она уже ни в чем не могла отказать ему. Как невелико было ее безумие, надо признаться, что она была бесконечно счастлива. Миссерили не боялся более уронить свое достоинство. Он любил так, как любят в первый раз, и любят в 19 лет, и в Италии. Он был настолько добросовестен в своей любовной горячности, что дошел даже до полного раскрытия ей той хитрости, которую он применил, чтобы заставить ее полюбить себя. Он не ожидал, что счастье его будет так безгранично. 4 месяца пролетели стрелой. Наступил день, когда хирург возвратил больному свободу. «Что мне делать?» — подумал Миссерили. «Продолжать скрываться у одной из самых красивых женщин Рима? Презренные тираны, продержавшие меня 13 месяцев в темнице, подумают, что сломили меня. Италия, ты действительно несчастна, если твои дети так легко покидают тебя». Ванина не сомневалась, что для Пьетро будет величайшим счастьем навсегда остаться с нею. Он казался бесконечно счастливым, но одна фраза, сказанная генералом Бонапартом, звучала горьким упреком в душе молодого человека и влияла на его отношение к женщинам. В 1796 году, когда генерал Бонапарт уезжал из Брешии, муниципальные чиновники, провожавшие его до городской заставы, говорили ему, что жители Брешии любят свободу более, чем все остальные итальянцы. «Да», — ответил он, — «они любят говорить о ней со своими любовницами». Миссерили сказал Ванине довольно холодно: «Как только настанет ночь, мне надо будет уйти. Позаботься о том, чтобы вернуться до рассвета. Я буду ждать тебя». «К рассвету я буду уже в нескольких милях от Рима». «Очень хорошо», — сказала Ванина холодно. «Куда же вы пойдете?» «В Романью. Отомстить за себя». «Так как я богата», — совершенно спокойно ответила Ванина, «то я надеюсь, что вы примете от меня оружие и деньги». Миссерили некоторое время пристально смотрел на нее и затем бросился в ее объятия. «Душа моя, ты заставляешь меня забывать все, даже мой долг. Но чем благороднее твое сердце, тем лучше ты должна понимать меня». Ванина пролила много слез, и было условлено, что он покинет Рим только через день. «Пьетро», — сказала она ему на другой день, «вы часто говорили мне, что знатный человек, например, римский князь, располагающий крупным состоянием, может оказать большие услуги делу свободы, если Австрия будет когда-нибудь вовлечена в трудную войну далеко от нас». «Несомненно», — сказал удивленный Пьетро. «У вас великое сердце. Вам недостает только высокого положения. Я предлагаю вам свою руку и 200 тысяч ливров дохода. Я берусь получить согласие моего отца». Пьетро бросился к ее ногам. Ванина сияла от радости. «Я люблю вас страстно», — сказал он ей, «но я бедный слуга своей родины, и чем несчастнее Италия, тем более я обязан сохранить ей верность. Чтобы получить согласие дон Аздрубала, придется в продолжении нескольких лет играть недостойную роль. Ванина, я отвергаю тебя». Миссерили поспешил отрезать себе этими словами путь к отступлению. Мужество изменило ему. «Мое несчастье в том, что я люблю тебя больше жизни», — воскликнул он. «Покинуть Рим для меня — ужаснейшая казнь. Но почему же Италия не свободна от варваров? С каким удовольствием я уехал бы с тобой в Америку?» Ванина оставалась холодна, как лед. Ее гордость была жестоко оскорблена отказом от ее руки. Но через минуту она снова бросилась в объятия Миссерили. «Никогда не казался ты мне таким милым», — воскликнула она. «Да, мой маленький деревенский хирург, я навсегда твоя. Ты так же велик, как наши древние римляне». Все планы относительно будущего, все мрачные мысли исчезли. То были минуты любовного экстаза. Когда рассудок вернулся к ним снова, Ванина сказала: «Я буду в Романье почти одновременно с тобой. Я заставлю назначить себе ванны в Поретте. Я остановлюсь в нашем замке в Сан-Николо, близ Форли. Там я останусь с тобой до конца моей жизни», — вскричал Миссерили. «Отныне мой жребий на все дерзать», — со вздохом сказала Ванина. «Я себя погублю из-за тебя. Но не все ли это равно? Сможешь ли ты любить обесчещенную девушку?» «Разве ты не жена моя? Жена обожаемая на всю жизнь. Я сумею любить и защитить тебя». Ванине нужно было выехать из дому. Как только она ушла от Мессерили, он начал находить свое поведение варварским. «Что такое родина?» — сказал он себе. «Ведь это не живое существо, которому мы обязаны благодарностью за сделанное добро, и которое будет несчастно и сможет проклинать нас, если мы им пренебрежем. Отечество и свобода — это то же, что мой плащ, полезная вещь, которую я должен, правда, купить, если я ее не получил в наследство от отца. Но в конце концов, я люблю отечество и свободу потому, что и то, и другое приносит мне пользу. Я не буду знать, что с ними делать, если они будут для меня тем же, что плащ в августе месяце. Зачем же покупать их, и притом такой дорогой ценой? Ванина так хороша, так даровита, за нею будут ухаживать. Она забудет меня. У какой женщины бывает только один возлюбленный? Эти римские князья, которых я презираю как граждан, имеют так много преимуществ передо мною. Они должны быть обворожительны. Ах, если я уеду, она забудет меня. Я навсегда лишусь ее. Ночью Ванина пришла к нему. Он сказал ей о своих колебаниях и о том, как он стал понимать благодаря своей любви к ней великое слово «Родина». Ванина была очень счастлива. «Если ему придется выбирать между родиной и мною, — думала Ванина, — он отдаст предпочтение мне». Церковные часы пробили 3. Настал час последнего прощания. Пьетро вырвался из объятий своей подруги. Он спускался уже по маленькой лестнице, когда Ванина, сдерживая слезы, сказала ему, улыбаясь: «Если бы за тобой ухаживала простая крестьянка, разве ты ничего не сделал бы для нее из чувства благодарности? Разве ты не постарался бы вознаградить ее? Будущее неизвестно. Ты будешь окружен врагами в знак твоей признательности. Подари мне еще 3 дня. Заплати за мои заботы, как будто я бедная крестьянка». Мессерили остался. Наконец он покинул Рим. С помощью паспорта, купленного в иностранном посольстве, он добрался до своей семьи. Все ему очень обрадовались, его уже считали погибшим. Друзья Мессерили захотели ознаменовать его счастливое возвращение убийством одного из 2 карабинеров. Это название носят жандармы папской области. «Не будем без нужды убивать итальянца, умеющего владеть оружием», — сказал Мессерили. «Наша родина не остров, как счастливая Англия. Нам не достает солдат для того, чтобы противиться вторжению королей Европы». Несколько времени спустя Мессерили, преследуемый по пятам карабинерами, 2 убил из пистолетов, подаренных ему Ваниной. Голова его была оценена. Ванина не приезжала в Романью. Мессерили считал себя забытым. Его тщеславие было задето. Он много думал о разнице в общественном положении, которая ставила преграду между ним и его возлюбленной. В минуту нежности и сожаления о прошлом счастье ему пришла мысль вернуться в Рим, чтобы посмотреть, что делает Ванина. Эта сумасбродная мысль должна была взять перевес над тем, что он считал своим долгом, когда однажды вечером колокол церкви в горах прозвонил каким-то особенным образом, словно звонарь был чем-то отвлечен. Это было сигналом к собранию Венты Карбонариев, к которым Мессерили присоединился по прибытии в Романью. Ночью все собрались в лесу, в келье отшельников. 2 отшельника, усыпленные опиумом, не заметили, с какой целью воспользовались их хижиной. Мессерили, пришедший очень печальным, узнал, что начальник Венты арестован, и что он, едва достигший 20 лет юноша, намечен к избранию в начальники Венты, к которой принадлежали люди, имеющие более 50 лет от роду и участвовавшие в заговорах со времени похода Мюрата 1815 года. Узнав об этой неожиданной чести, Пьетро почувствовал, что сердце его забилось сильнее. Как только он остался один, Он решил не мечтать более о молодой римлянке, забывшей о нем, и посвятить все свои помыслы исполнению своего долга — освобождению Италии от варваров. Два дня спустя Мессерили прочел в докладе о приезжающих и уезжающих, которые ему представляли как главе Венты, что княжна Ванина только что прибыла в свой замок в Сан-Никола. Увидя это имя, он почувствовал скорее смущение, чем радость. Напрасно он думал упрочить свою верность Отечеству, не поспешив тот вечер в замок Сан-Никола. Мысль о Ванине, которой он пренебрегал, помешала ему исполнять как следует свои обязанности. Он увидел ее на другой день. Она любила его так же, как в Риме. Ее отец, желавший выдать ее замуж, отложил свой отъезд. Она привезла 2000 цехинов. Эта неожиданная помощь дала Мессериле возможность с честью занимать свой новый пост. Были заказаны кинжалы в Корфу, подкуплен личный секретарь легата, которому было поручено преследование карбонариев. Таким путем добыли список священников, шпионов правительства. В это время был окончательно организован один из заговоров, менее сумасбродных, чем остальные, к которым прибегали в несчастной Италии. Я не буду входить в излишние подробности и ограничусь только тем, что скажу, что если бы предприятие увенчалось успехом, то на долю Мессерили досталась бы большая часть славы. Благодаря ему несколько тысяч мятежников должны были восстать по данному сигналу и ждать с оружием в руках прибытия вождей. Решительный момент приближался, когда, как это всегда бывает, заговор был парализован арестом главарей. Как только Ванина приехала в Романью, ей показалось, что любовь к родине вытесняет из сердца ее возлюбленного всякую другую страсть. Гордость молодой римлянки была возмущена. Напрасно старалась она быть рассудительной. Мрачная тоска охватила ее. Она поймала себя на том, что проклинала свободу. Однажды, придя в Форли повидаться с Мессерили, она была не в силах скрыть свое горе, которое гордость не позволяла ей до тех пор обнаруживать. «Действительно», — сказала она ему, — «вы любите меня как муж, но мне не этого надо». Вскоре Ванина заплакала, но она плакала от стыда, что могла унизиться до упреков. Мессерили не обратил внимания на эти слезы, ему было не до этого. Вдруг Ванине пришла мысль бросить его и вернуться в Рим. Она испытывала жестокую радость, наказывая себя за свою слабость, только что заставившую ее высказаться. Через несколько мгновений ее решение было принято. Она сочла бы себя недостойной Мессерили, если бы не покинула его. Она с наслаждением думала о том удивлении и огорчении, которые охватят его, когда он убедится, что ее нет. Вскоре мысль о том, что она не может удержать любовь человека, из-за которого совершила столько безумства, растрогала ее до глубины души. Она прервала молчание и сделала все возможное, чтобы вырвать у него хоть одно слово любви. Он с рассеянным видом говорил ей о своей любви, но в его голосе зазвучало гораздо более глубокое чувство, когда он заговорил о своих политических предприятиях и с тоской воскликнул: «Ах, если и этот заговор не удастся, если и он будет обнаружен правительством, я покину родину». Ванина осталась неподвижной. Уже час, как она чувствовала, что видит своего возлюбленного в последний раз. Его слова дали роковой оборот ее мыслям. Она подумала: «Карбонарии получили от меня несколько тысяч цехинов. Они не могут сомневаться в моем сочувствии заговору». Ванина вышла из своей задумчивости только для того, чтобы сказать Пьетро: «Не желаешь ли ты поехать в замок Сан-Никола провести со мною сутки? Вечернее собрание Венты не требует твоего присутствия. Завтра утром мы погуляем в Сан-Никола. Это успокоит тебя и возвратит тебе самообладание, в котором ты так нуждаешься ввиду готовящихся событий». Пьетро согласился. Ванина ушла от него, чтобы приготовиться к отъезду. Уходя, она заперла по обыкновению дверь комнатки, в которой она его прятала. Ванина побежала к одной из своих прежних служанок, которая вышла замуж и открыла мелочную торговлю в Форли. Придя к этой женщине, она поспешно написала на полях часослова, который нашла в комнате, название места, где в эту ночь должно было состояться собрание венты карбонариев. Она закончила свой донос следующими словами. «Эта вента состоит из 19 членов, вот их имена и адреса». После того, как она составила список, перечислив всех карбонариев, за исключением Мессерили, она сказала женщине, в преданности которой была уверена. «Отнеси эту книгу кардиналу Легату, пусть он прочтет то, что там написано, и вернет тебе ее. Вот 10 цехинов. Если Легат произнесет когда-нибудь твое имя, твоя смерть неизбежна, но ты спасешь мне жизнь, если заставишь Легата прочесть страницу, которую я написала». Все шло великолепно. Страх Легата был так велик, что он совсем забыл про свой высокий сан. Он разрешил простой женщине появиться перед ним в маске, но с тем условием, что руки ее будут связаны. В таком виде торговка была приведена к высокопоставленной особе, которую нашла за баррикадой в виде огромного стола, покрытого зеленым сукном. Легат прочел страницу часослова, держа книгу на большом расстоянии от себя и страха быть отравленным каким-нибудь невидимым ядом. Он вернул книгу торговке и не велел следить за нею. Менее чем через 40 минут после того, как Ванина рассталась со своим возлюбленным, она снова предстала пред ним. Увидев, что ее бывшая горничная вернулась, она решила, что отныне он всецело принадлежит ей. Она сказала Мессерили, что в городе необыкновенное движение. Видны патрули карабинеров на таких улицах, где они никогда не показывались. «Если ты хочешь послушать моего совета, то уедем сейчас же в Сан-Николо», — прибавила она. Мессерили согласился. Они пешком дошли до кареты молодой княжны, ожидавшей их в полумиле от города. В карете находилась компаньонка Ванины, ее наперсница, которой она хорошо платила. Приехав в замок Сан-Никола, Ванина, смущенная своей странной выходкой, удвоила нежность к своему возлюбленному. Но когда она говорила о любви, ей казалось, что она играет комедию. Предавая накануне, она забыла об угрызении совести. Обнимая своего любовника, она думала. «Достаточно одного слова, и он тотчас же и навсегда возненавидит меня». Среди ночи один из слуг Ванины внезапно вошел в ее комнату. Ванина не знала, что этот человек был карбонарием. Значит, у Мессерили даже в подобных мелочах были от нее тайны. Она содрогнулась. Человек этот принес Мессерили известие, что ночью в Форли дома 19 карбонариев были окружены, и их арестовали, когда они возвращались с собрания венты. Хотя их задержали неожиданно, 9 успели ускользнуть. 10 карбинеры отвели в крепостную тюрьму. Входя туда, один из них бросился в очень глубокий колодец и убился насмерть. Ванина потеряла самообладание. К счастью, Петр не заметил этого. Он прочел бы совершенное ею преступление в ее глазах. «Теперь гарнизон Форли», — прибавил слуга, — «оцепил все улицы. Солдаты расставлены так близко, что могут перекликаться. Жители могут переходить с одной стороны улицы на другую только в том месте, где стоит офицер». По выходе слуги Пьетро на минуту задумался. «В настоящий момент нечего делать», — сказал он наконец. У Ванины был вид умирающий. Она дрожала под взглядом своего любовника. «Почему вы такая странная?» — сказал он ей. Затем Мессерили задумался о другом и перестал смотреть на нее. Около полудня она осмелилась ему сказать. «Вот и еще одна вента открыта. Я думаю, что вы теперь успокоитесь на некоторое время». «О да», — ответил Мессерили с улыбкой, которая заставила ее содрогнуться. Ей необходимо было посетить священника деревни Сан-Никола, быть может, шпиона иезуитов. К 7 часам она вернулась обедать и нашла комнату, в которой прятала своего возлюбленного, пустой. Вне себя она обегала весь дом, его нигде не было. В отчаянии Ванина вернулась в маленькую комнату и только тогда заметила записку. Она прочла. «Я иду отдаться легату в плен. Я не верю более в наше дело. Небо против нас. Кто выдал нас? По-видимому, несчастный, бросившийся в колодезь. Так как моя жизнь не нужна бедной Италии, то я не желаю, чтобы мои товарищи, видя, что я один не арестован, могли вообразить, что я их предал. Прощайте. Если вы любите меня, подумайте о том, чтобы отомстить за меня. Погубите. Уничтожьте бесчестного, выдавшего нас, даже если это мой отец». Ванина почти без чувств упала на стул, охваченная страшным горем. Она не могла произнести ни слова. Глаза ее были сухи и горели. Наконец она бросилась на колени. «Великий Боже!» — вскричала она. «Прими мой обет! Я накажу бесчестного предателя, но верни раньше свободу Пьетро!» Через час она уже ехала в Рим. Отец давно торопил ее вернуться. В ее отсутствие он дал свое согласие на брак ее с князем Ливио Савелли. Как только Ванина приехала, он, дрожа, заговорил с нею об этом, и, к великому удивлению, она согласилась с первых же слов. В тот же вечер у графини Виталески отец представил почти официально дон Ливио. Она с ним много разговаривала. Он был одним из самых блестящих в ряду римских дворян, имел великолепных лошадей, но хотя за ним и признавали ум, его считали в силу его легкомыслия совершенно неспособным к государственной деятельности. Ванина думала, что, вскружив ему сначала голову, ей удастся сделать из него очень удобного агента. Она предполагала, что шпионы не осмелятся следить за ним, так как он был племянником сеньора Савелли Катанцара, римского губернатора и министра полиции. После того, как в продолжении нескольких дней Ванина относилась к нему благосклонно, она объявила ему, что он никогда не будет ее мужем, так как, по ее мнению, у него слишком легкомысленная голова. «Если бы вы не были ребенком, — сказала она ему, — подчиненные вашего дяди ничего не скрывали бы от вас. Например, как решено поступить с пойманными недавно в Форли карбонариями?» Через два дня дон Ливио пришел сообщить ей, что все взятые в Форли карбонарии бежали. Она остановила на нем свои громадные черные глаза с горькой усмешкой, полной презрения, и во весь вечер не удостоила его разговором. На следующий день дон Ливио краснея признался ей, что его сначала обманули. «Но, — сказал он, — я достал ключ от кабинета моего дяди, и, судя по бумагам, которые я там нашел, собирается тайная комиссия, состоящая из пользующихся наибольшим доверием кардиналов и легатов. Будет решаться вопрос, где следует произвести суд над этими карбонариями. В Равенне или в Риме? 9 карбонариев, взятых в Форли, и их начальник, некто по имени Мессирилли, имевший глупость добровольно отдаться в руки властей, в настоящее время содержится в замке Сан-Леоне». При слове «глупость» Ванина бросила на князя уничтожающий взгляд. «Я хочу сама видеть официальные бумаги и войти в кабинет вашего дяди. Вы плохо прочли их», — сказала она ему. Эти слова заставили дон Ливио содрогнуться. Ванина требовала от него почти невозможного, но причуды молодой девушки только усиливали его любовь. Несколько дней спустя Ванина, переодетая в красивую ливрею, какую носили слуги сеньора Савелли, получила возможность провести полчаса за чтением самых секретных бумаг министра полиции. Ее охватила живейшая радость, когда она нашла один из докладов, который представлялся ежедневно об обвиняемом Пьетро Мессирилли. Ее руки дрожали, когда она держала эту бумагу. Перечитывая это имя, она была близка к обмороку. Выходя из дворца римского губернатора, Ванина позволила дон Ливио поцеловать себя. «Вы выходите победителем из испытаний, которым я вас подвергаю», — сказала она ему. После таких слов молодой князь зажег бы Ватикан, чтобы понравиться Ванине. В этот вечер был бал у французского посланника. Она много танцевала и почти все время с ним. Дон Ливио опьянел от счастья. Надо было помешать ему рассуждать. «Мой отец бывает иногда очень странным», — сказал ему однажды Ванина. «Сегодня утром он прогнал двух слуг, и оба они приходили ко мне жаловаться на свое несчастье. Один из них просил меня устроить его у вашего дяди, римского губернатора, а другой, служивший в артиллерии во время войны с французами, желал бы получить место в замке Святого Ангела». «Я их обоих возьму к себе», — поспешил сказать молодой князь. «Разве я прошу вас об этом?» — гордо возразила Ванина. «Я вам дословно повторяю просьбу этих бедняков. Они должны получить то, о чем просят». Нельзя было придумать ничего более трудного. Монсеньор Катанцара не был человеком легкомысленным и допускал в свой дом только людей, хорошо ему известных. Среди жизни на вид полной удовольствий Ванина мучилась угрызениями совести и была очень несчастна. Медленность событий убивала ее. Поверенный ее отца снабдил ее деньгами. Не должна ли она была бежать из дома отца и идти в Романию, чтобы постараться освободить своего любовника? Как ни была безрассудна эта мысль, Ванина была готова привести ее в исполнение, когда вдруг судьба сжалилась над нею. Дон Ливио сказал ей: 10 карбонариев из Венты Мессерилли будут перевезены в Рим, с тем, чтобы после их осуждения приговор был приведен в исполнение в Романье. Дядя узнал это сегодня от папы. Только вы да я во всем Риме знаем эту тайну. Довольны ли вы?» «Вы становитесь мужчиной», — ответила Ванина. «Дайте мне ваш портрет». Накануне того дня, когда Мессерилли должен был прибыть в Рим, Ванина нашла предлог, чтобы поехать в Чито-Кастеляно. В тюрьме этого города устраивается ночевка карбонариев, которых перевозят из Романьи в Рим. Она видела Мессерилли утром, когда он выезжал из тюрьмы. Он был в цепях и сидел один на тележке. Мессерилли показался ей очень бледным, но, по-видимому, он не падал духом. Какая-то старушка бросила ему букет фиалок. Мессерилли с улыбкой поблагодарил ее. Когда Ванина увидела своего возлюбленного, то мысль ее заработала с удвоенной энергией. Она почувствовала прилив мужества. Задолго до этого она оказала большую честь аббату Карри, священнику в замке Святого Ангела, где должен был быть заключен ее любовник. Она сделала аббата своим духовником. Быть духовным отцом княжны, племянницы римского губернатора — немалая честь. Процесс карбонария Фарли длился недолго. Чтобы отомстить за их прибытие в Рим, которому реакционная партия не могла помешать, она составила комиссию для суда над ними из прелатов, желавших выдвинуться своей суровостью. Председателем этой комиссии был министр полиции. Закон против карбонариев был ясен. Фарлийские карбонарии не могли надеяться на пощаду. Тем не менее, они защищались отчаянно. Мало того, что судьи приговорили их к смерти, некоторые подали даже голос за жестокую казнь, четвертование и так далее. Министр полиции, карьера которого была сделана, так как с этим местом расстаются только для того, чтобы выйти в отставку, не нуждался в четвертовании, так что, докладывая папе о состоявшемся приговоре, он добился для осужденных замены смертной казни несколькими годами тюрьмы. Один только Пьетро Мессерилли составлял исключение. Министр видел в этом молодом человеке опасного фанатика. К тому же Мессерилли уже был приговорен к смертной казни за убийство двух карабинеров, о котором мы говорили выше. Ванина узнала о приговоре и о смягчении его через несколько минут после того, как министр вернулся от папы. На следующий день сеньор Катанцара, вернувшись во дворец около полуночи, не нашел своего лакея. Удивленный этим, он позвонил несколько раз. Наконец появился старый, выживший из ума слуга. Раздосадованный министр решил раздеться сам. Он запер дверь на ключ. Было очень жарко. Он снял свое платье и, свернув комок, бросил его на стул. Платье было брошено с такой силой, что перелетело через стул и ударилось о кисейную занавеску окна. Причем обрисовалась человеческая фигура. Министр поспешно бросился к своей кровати и схватил пистолет. Когда он вернулся к окну, к нему приблизился юноша, одетый в ливрею, которую носили его слуги, с пистолетом в руке. Увидя его, министр прицелился, он хотел стрелять. Молодой человек сказал ему, смеясь: «Что это, монсеньор? Разве вы не узнаете Ванины Ванини?» «Что означает эта глупая шутка?» — возразил разгневанный министр. «Будем рассуждать хладнокровно», — сказала молодая девушка. «Во-первых, ваш пистолет не заряжен». Удивленный министр удостоверился в этом, после чего он вытащил кинжал из кармана своего жилета. Ванина сказала ему с любезным и в то же время повелительным видом: «Сядемте, монсеньор». И она преспокойно опустилась на диван. «Одни ли вы, по крайней мере?» — спросил министр. «Совершенно одна, клянусь вам», — воскликнула Ванина. Министр проверил ее слова. Он обошел комнату и заглянул всюду, после чего взял стул и сел в трех шагах от Ванины. «К чему мне посягать?» — с кротким и спокойным видом сказала ему Ванина. «На жизнь такого рассудительного человека, которого, по всей вероятности, заменит слабый человек с горячей головой, способный погубить как себя, так и других». «Что же вам, наконец, угодно, сеньорина?» — сказал министр с раздражением. «Эта сцена мне вовсе не нравится и не должна продолжаться». «То, что я прибавлю, — возразила Ванина, высокомерно оставляя свой любезный тон, — относится к вам более, чем ко мне. Есть люди, желающие, чтобы жизнь карбонария Мессерили была сохранена. Если его казнят, то не пройдет и недели, как вы последуете за ним. Я тут ничуть не заинтересована. Сумасбродный поступок, на который вы жалуетесь, я совершила, во-первых, для того, чтобы позабавиться, а затем, чтобы оказать услугу одной из моих подруг. Я хотела, — продолжала Ванина, снова принимая дружеский тон, — оказать услугу умному человеку, который вскоре будет моим дядей и по всем признакам должен возвеличить свою фамилию. Министр смягчился. Красота Ванины, без сомнения, способствовала этой быстрой перемене. В Риме была известна слабость монсеньора Катанцара красивым женщинам, а в своем наряде лакея Савелли, в обтянутых шелковых чулках, в красной куртке и коротком плаще светло-голубого цвета с серебряными галунами, с пистолетом в руке, Ванина была ослепительно хороша. «Моя будущая племянница», — сказал министр, почти смеясь, — «вы позволили себе безумную шалость, и она, конечно, не будет последней». «Я надеюсь, что такой благоразумный человек, как вы, — ответила Ванина, — не выдаст меня и в особенности сохранит происшедшее в тайне от дона Ливио. Если вы обещаете мне спасти жизнь того, за кого хлопочет моя подруга, я вас поцелую». И, продолжая разговор, полушутя, римские дамы умеют, говоря так, устраивать самые важные дела, Ванине удалось придать этому посещению, начатому с пистолетом в руке, характер визита молодой княгини Савелли и ее дяди, римскому губернатору. Вскоре монсеньор Катанцара с презрением отбросил всякий страх и рассказал своей племяннице о всех трудностях, которые он встретит, если захочет спасти жизнь Мессерилли. Обсуждая вопрос, министр расхаживал по комнате вместе с Ваниной. Он взял графин с лимонадом, наполнил хрустальный стакан. В ту минуту, как он подносил его к губам, Ванина завладела стаканом и затем, подержав его несколько времени точно по рассеянности, уронила его в сад. Через минуту министр взял из бомбоньерки шоколадную конфетку. Ванина отняла ее и сказала, смеясь: «Будьте осторожны. У вас все отравлено, так как желали вашей смерти. Мой будущий дядя так ко мне милостив, что я не хочу входить в семью Савелли с пустыми руками». Крайне удивленный монсеньор Катанцара поблагодарил свою племянницу и дал большие надежды на спасение жизни Мессерилли. «Наш торг заключен!» — вскричала Ванина. «А в подтверждение этого вот награда. — сказала она, целуя его. Министр принял награду. «Да будет вам известно, дорогая Ванина, — прибавил он, — что я лично не люблю крови. К тому же я еще молод, хотя, быть может, кажусь вам стариком. Меня может застать в живых то время, когда будут мстить за кровь, проливаемую в наши дни». Уже было 2 часа, когда монсеньор Катанцара проводил Ванину до калитки своего сада. Когда министр на другой день появился перед папой, смущенный тем шагом, который предстояло ему сделать, его святейшество сказал монсеньору Катанцара: «Прежде всего я должен просить вас о помиловании. Один из карбонариев Орли остался приговоренным к смерти. Мысль об этом не дает мне спать. Надо спасти этого человека». Видя, что папа идет ему навстречу, министр представил массу возражений и кончил тем, что написал декрет «Motu proprio», который папа, вопреки обычаю, подписал сам. Ванина думала, что, хотя ей, быть может, и удастся добиться помилования ее возлюбленного, но что его попытаются отравить. Накануне Мессерилли получил от аббата Карри, духовника Ванины, несколько пакетов с морскими сухарями, с советом не дотрагиваться до пищи, даваемой правительством. Затем Ванина, узнав, что фарлийские карбонарии должны быть перевезены в замок Сан-Леоне, захотела попытаться увидать Мессерилли на дороге в Читта-Кастеллано. Она приехала в этот город на сутки ранее узников и застала там аббата Карри, приехавшего несколько дней тому назад. Он добился у тюремщика разрешения для Мессерилли быть у заутренней в тюремной часовне. Добились даже большего. Если Мессерилли согласится на то, чтобы ему надели цепи на руки и на ноги, то тюремщик отойдет к двери часовни на такое расстояние, чтобы ему можно было все время видеть узника, за которого он отвечает, но чтобы нельзя было разобрать того, что тот будет говорить. Наконец настал день, когда должна была решиться судьба Ванины. Она с утра заперлась в тюремной часовне. Кто мог бы рассказать мысли, волновавшие ее в течение этого долгого дня? Мог ли Мессерилли простить ее? Достаточно ли сильна для этого была его любовь? Она выдала Венту, но она спасла ему жизнь. Когда рассудок брал верх в этой измученной душе, Ванина надеялась, что он согласится покинуть с ней Италию. Если она согрешила, то потому, что она слишком любила его. Когда пробило 4 часа, она издалека услышала стук конских копыт. Карабинеры въехали в городок. Этот стук словно отдался в ее сердце. Вскоре она различила грохот тележек, на которых везли арестантов. Они остановились на площадке перед тюрьмой. Она увидала, как 2 карабинеров подняли Мессерилли, который сидел один на тележке в таких тяжелых цепях, что не мог двигаться. «По крайней мере, он жив», — подумала она со слезами на глазах. Они еще не отравили его. Вечер был ужасен. Лампадка подле алтаря, поставленная очень высоко, и для которой тюремный сторож жалел масло, одиноко освещала мрачную часовню. Глаза Ванины блуждали по могилам нескольких вельмож, умерших еще в средние века в соседней тюрьме. Их статуи имели свирепый вид. Все звуки давно умолкли. Ванина была погружена в свои мрачные мысли. Через несколько минут после того, как пробила полночь, ей послышался легкий шум, как будто пролетела летучая мышь. Она хотела идти и упала почти без чувств на решетку алтаря. В ту же минуту 2 призрака приблизились к ней так тихо, что она не слышала их шагов. Это были тюремщик и Мессерилли, обвитый цепями. Тюремщик открыл фонарь и поставил его на решетку алтаря около Ванины так, чтобы не упускать из вида узника. Затем он пошел к выходу. Как только тюремщик отошел, Ванина бросилась на шею Мессерилли. Обнимая его, она чувствовала только его холодные и колючие цепи. «Кто заковал его в них?» — подумала она. Ей не доставляло никакого удовольствия обнимать своего возлюбленного. К этой боли примешалась другая, еще более острая. Одну минуту ей показалось, что Мессерили знал об ее преступлении, настолько холодно он ее встретил. «Дорогой друг», — сказал он ей наконец, — «я сожалею о вашей любви ко мне. Мне кажется, что я ее не заслужил. Вернемся лучше к более христианским чувствам, забудем наши прошлые заблуждения. Я не могу вам принадлежать. Все мои предприятия никогда не удавались, быть может, потому что я постоянно пребывал в смертельном грехе. Простая осторожность требовала, чтобы я был арестован в ту роковую ночь в Орли. Почему я не оказался на своем посту в момент опасности? Мое отсутствие дало повод к самым ужасным подозрениям. Все это потому, что любовь к свободе Италии не была моей единственной страстью». Ванина не могла в себя прийти от перемены, происшедшей с Мессерили. Хотя он и не похудел, ему можно было дать 30 лет. Ванина приписала эту перемену плохому обращению, от которого он страдал в тюрьме, и залилась слезами. «Ах», — сказала она ему, — «тюремщики обещали так хорошо с тобой обращаться». Дело в том, что близость смерти воскресила в сердце молодого Карбонария все те религиозные убеждения, которые еще не противоречили делу освобождения Италии. Мало-помалу Ванине стало ясно, что поразившая ее в ее возлюбленном перемена не была следствием плохого с ним обращения, а была переменой чисто морального свойства. Горе Ванины, казавшееся ей беспредельным, еще усилилось. Мессерили молчал. Ванина, казалось, задыхалась от рыданий. Он прибавил, видимо, слегка взволнованный: «Если я кого-либо любил на земле, то это вас, Ванина. Но, слава Богу, у меня теперь только одна цель в жизни. Я умру в тюрьме или же в борьбе за свободу Италии». Снова водворилось молчание. По-видимому, Ванина не могла говорить, хотя и пыталась. Мессерили добавил: «Требования долго жестоки, друг мой, но если бы их можно было исполнять без труда, то в чем заключался бы героизм? Дайте мне слово, что вы не будете искать со мною встречи». Насколько позволяла ему его короткая цепь, он сделал движение рукой и протянул Ванине пальцы. «Если вы позволяете тому, кто был вам дорог, дать вам совет, то лучше всего выходите замуж за достойного человека, которого предназначает вам ваш отец. Не делайте ему никаких неприятных признаний, но, с другой стороны, не ищите никогда свидания со мной. Будем навсегда чужими друг другу. Вы пожертвовали значительную сумму на пользу Родины. Если когда-либо она будет освобождена от своих тиранов, эта сумма будет вам выплачена из национального имущества». Ванина была убита. Во время разговора с ней взгляд Пьетро заблистал только в тот момент, когда он произнес слово «Родина». Наконец гордость пришла на помощь молодой княжне. Она запаслась алмазами и маленькими напильниками. Не отвечая Мессерили, она подала их ему. «Я принимаю это по обязанности», — сказал он ей, — «так как я должен постараться бежать. Но вас я никогда не увижу. Клянусь вам в этом вашими новыми благодеяниями. Прощайте, Ванина. Обещайте никогда не писать мне, никогда не искать со мной встречи. Оставьте меня Родине. Я умер для вас. Прощайте». «Нет», — сказала Ванина в бешенстве, — «я хочу, чтобы ты знал, что я совершила, руководимая любовью к тебе». Тогда она рассказала ему все, что она делала с той минуты, как Мессерили покинул замок Сан-Николо для того, чтобы отдаться в руки легату. Окончив этот рассказ, Ванина прибавила: «Но мало того, я сделала больше из любви к тебе». Тогда она сказала ему о своем предательстве. «Ах, чудовище!» — вскричал Пьетро в ярости, бросаясь на нее и стараясь убить ее своими цепями. Ему, быть может, и удалось бы это сделать, если бы не тюремщик, прибежавший на крик. Он схватил Мессерили. «На, чудовище! «Я не хочу ничем быть тебе обязанным», — сказал Мессерилли Ванине, бросая ей, насколько ему позволила цепь, напильники и алмазы, и поспешно удалился. Ванина потерпела поражение. Она вернулась в Рим, и газеты сообщили об ее браке с князем Ливио Савелли.